Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Владимировна? Да. Это компания «Кредит 911». Меня зовут Грег Дмитрий Дмитриевич. Вам звонок поступает по поводу неоплаты нашей компании. Скажите, пожалуйста, по какой причине не платите до сих пор? Ой, я не плачу по той простой причине, что мне прислали, знаете что, из вашей компании уведомление о возможном возбуждении уголовного дела. Ага, и копия заявления. Вот я хотела бы дождаться вашего звонка, дождалась и хотела вам научить, знаете, вот такие уведомления о возможном возбуждении уголовного дела. Это вообще, это незаконно, не нарушает 330-й федеральный закон. Это вы направили с целью на меня психологического морального воздействия. Поэтому, в принципе, таких уведомлений быть не может. Валерия Владимировна, мы насчет этого даже волноваться не можем. Послушайте, почему? Потому что вы не являетесь тем компетентным органом, наделенным правом возбуждения уголовных дел и принятия вообще решения в порядке статьи 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса. Вы услышите меня, вы не уполномочены на то, чтобы возбуждать уголовные дела. Это какие-то органы дознания. Операторы торгового зала знают, это кто уполномочен, а кто нет. Это полномочия, да, органа дознания. Ваше заявление поступает в дежурную часть отдела полиции. Будь оно направлено по почте, либо лично ваш представитель принесет. Ему присваивается номер КСП, после чего начальник отдела полиции направляет в орган дознания. Скорее всего, такое заявление попадает к участковому, который уполномочен на то, чтобы провести проверку и принять законное обоснованное решение в порядке этой же 144-145 статьи. А вы в своем заявлении знаете еще, что нарушили? Вы даже не написали, что предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, который обязательно в конце заявления необходимо писать. Понятно вам? Поэтому вы с вот этими двумя бумажками себе так нагадили, вы просто, возможно, где-то что-то увидели, услышали, но совсем являетесь некомпетентными в этой области и просто сделали себе большую взятку. Наверное, Валерия Владимировна. Возможно и так. И поэтому данные ваши писульки с жалобой у меня направлены были в Федеральную службу судебных приставов. Пусть они посмотрят, посмеются и примут нормальное такое законное обоснованное решение, которое составят протокол на вашу компанию, потом мы с вами уже будем говорить о том, Валерия, что нарушает. Моя оплата будет внесена исключительно в принудительном порядке, да, только после того, как ваша компания либо почему вы добровольно не хотите решать вопрос? А почему я не хочу? Ну, это, в принципе, мое законное право, да, решать какие-то споры в судебном порядке. Конституция Российской Федерации мне не запрещает это делать. Я, насколько понимаю, у вас же еще и другие кредиты есть, да, они уже подали? Ну, я думаю, что это как бы не является тоже вашей головной болью, вы же не очень, по другим кредитам мы будем разбираться с другими кредиторами. Валерия Владимировна, зачем вот вам помогают, да, все компании, а вы вот так вот к этому относитесь? Как мы относимся к этому? Ну, халатно просто. Вот взяли денег и все, и потом платить не хотите. Я же не отказываюсь их выплачивать, правильно? Даже продляла много раз, продляла во всех компаниях, уже столько напродляла, пролонгации сделала. Нет, а зачем вы вообще деньги берете, если вы ими не умеете пользоваться? Зачем вы берете вообще чужие деньги? Ну, это уже мои, как бы, душевные, да, волнения, мои, как бы, переживания. Ну, я понимаю, Валерия Владимировна, 33 года можно же научиться жить. Вы же позвонили не для этого, чтобы узнать, зачем. Правильно? Я же на ваши вопросы все конкретно ответила. Не, я же говорю, в таком возрасте научиться-то за свой счет жить можно было же? Ну, вы тоже в своем возрасте могли бы найти более достойную работу, однако же вы звонил к этой работе. Ну, я не хожу, не прошу ни у кого, прекрасно. Ну, а я попросила, я же тебе хуже не сделала. Я работаю, сижу в офисе, зарабатываю. Ну. А почему? Вы, в принципе, себя лишили возможности уже пользоваться кредитными продуктами какими-либо, потому что вам никто Богу не даст. Слава Богу, хватит, всего, не нужны. Наконец-то, не да, нужны. Валерия Владимировна. Табу. Смотрите, вы говорите, что вам то, что пришло, вы будете обращаться, да, куда-то? Я уже направила жалобу. По-моему. Конечно, ну конечно, чего вы народ-то смешите? Кстати, кому такие письма еще пришли, а вы ранее привлекались, да, к уголовной ответственности? Непосредственно с данными письмами, жалобными Валерия, отправляться в Федеральную службу судебных приставов. Валерия, а вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет, я не привлекалась к уголовной ответственности. И если вы намекаете, на данный момент в моих действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотрен статьей 159 Уголовного кодекса, то я могу сказать, что Как вам на пользу идут долги? Вы даже начинаете читать. Почему? Потому что ваши сотрудники до этого мне объясняли о том, что что-то за то, что я не оплачиваю кредит, меня могут привлечь по этой статье. Я вам говорю конкретно то, что меня по данной статье могли бы привлечь к уголовной ответственности, возбудить уголовное дело, да, и направить даже его в суд, только в том случае, если бы я предоставила при заключении кредитного договора заведомо ложные сведения о себе, о месте работы, о заработной плате, какие-то паспортные данные бы скрыла. Ну, смотрите, ну, сейчас, если тогда вы говорите, будете решаться дело через суд, ну, а как вы будете оплачивать через суд? За счет реализации имущества? Я не знаю, будет ли оно через суд решаться. Может, вы 382-ю статью примените, да и головную боль ведь меня по цессии с электронной. Но мы деньги, да, так очень быстро получим. Вы же хотите деньги забрать, вам нужны деньги, а головная боль вам не нужна, правильно, процессы вам не нужны. Поэтому, как я, если вы обратитесь если в суд, вы хотите, то можно это, через суд, конечно, решить. Нет, ну вы при самое большое, что кредит 911 пойдет за судебным приказом, который я тут же отменю, и потом вы меня также под цессию отдадите. Ну, отмена судебного приказа, она не означает приставку дела. Это просто оспорить в вашем присутствии. Вы просто воспользуетесь своим законным правом, не более того. Конечно, что значит оспорить? Мы его отменим. Когда вы придете с иском, то тогда уже ваш представитель явится в суд. Ну, отмените, потом будут в вашем присутствии. Вы воспользуетесь своим правом, да, в вашем присутствии, чтобы делать. В процессе уже что меня не устраивает, я расскажу судье. Ваш представитель в исковом заявлении свои требования заявит. Все друг друга поймем, судья вынесет определение. У вас сейчас, смотрите, Сумодовый, да, 115 706 рублей. Помимо этого у вас есть и другие. Вступит законные силы, мы с приставом будем замечательно работать. Каким образом, реализация ли имущества, арест или счетов, или пристав, который будет работать не в наших интересах, о замене, да, чтобы вас арестовали, считай, это само собой, реализовывали ваше имущество. Нет, ну а зачем мы сейчас с вами говорим о том, что пристав будет работать не в ваших интересах? Пристав — это гослицо, которое не всегда работает. Я понимаю, но он будет работать в наших интересах, а не ваших. Ну, естественно, я такого не говорила, что пристав будет на меня работать. Я этого не говорила. Но как мы с ним будем работать? Уже мы с ним будем работать. Нет, это уже... Ну, вы давайте, вы не будете на себя больше полномочий брать, да? Это ваше право позвонить. Да мы это знаем, мы же работаем. Да, даже вы можете с ним приехать, с этим приставом, и пообщаться со мной лично, и посмотреть мое имущество. Хорошо, а Наталья Александровна-то в курсе же, правильно, долгов тоже ваш? Ну, а по поводу Натальи Александровны или еще кого-то, как сказать, зачем я это буду говорить? Ну, вы пообщались бы уже, может, они хотя бы денег вам дали. А у меня нет такой необходимости. Я же вам сказала, что я не понимаю, хочу добровольно по порядке выплачивать. Понимаете? Вы нам и так обманули нас, ложные данные, когда предоставили номер уже своей мамы. Уже обман. А что там за номер? Просто другой человек пользуется этим номером уже давным-давно. Да? Да, с самого начала, как только мы начали. Какое у вас подтверждение данному факту? Или просто голословно вы говорите, лишь бы за что-то зацепиться? Там записи разговоров у нас есть. Запись разговоров? Мужчина там даже отвечает на этот номер, да. И что, он это говорит, запрещено что пользоваться номером, телефоном, что ли, другому человеку? Нет, а вы чужой номер просто указали. Ну, вы подтвердите данный момент. Проведите фоноскопическую экспертизу, докажите, что это другой человек. Валерия Владимировна, вы хотя бы работаете, вы такая умная. Я очень умная, а работаю я или нет, как бы, если бы у меня сведения... Нет, если бы вы были умными, вы бы к нам не обратились. Если бы мои сведения бы изменились непосредственно персональные данные, то в течение 3 дней я бы вас, как кредитор, уведомила. Вы даже факт того, что вы кредитор мой не подтвердили. Требования нашей компании 115 706 рублей, чтобы вы оплатили до завтра. Я не воспринимаю требования по телефону никоим образом, пока я наш разговор... Хорошо, я под запись разговора тогда зафиксирую вам отказ от оплаты. Ну и вашу запись разговора, возможно, вы вечером ее прослушать для повышения своей какой-то юридической грамотности. Ничего более она не знает. Да, я обязательно, разговора. Может быть, и прослушаю, хотя ваш разговор бессмысленно я слушать не буду. Да, Валерия Владимировна, вы так уверены в своей правоте. Но знаете как, мы деньги свои вернем, это в любом случае. Но это вам обязательно, этот девиз надо сказать обязательно. Обязательно, конечно, мы вам также подтвердим. Сами рассмеялись. Да нет, я не рассмеялся. Я вам просто говорю, у вас уже перед фактом, мы знаем просто всегда результат уже, конечно, идти как с принципом. Девизом таким, все да. Будет хорошо. А вам бы я посоветовал, но пока научиться зарабатывать хотя бы для начала. Да, но если у меня будет в этом необходимость, то, конечно, я воспользуюсь вашим советом. Пока он мне не нужен. Но что, у вас нет необходимости деньги? Ну, если ну вы же привыкли за чужие счет. Ну, скоро вам перестанут думайте, давать. Как хотите. И придется я вам как-то живу. Работать, я зарабатывать хорошо деньги. Живу, а вас это бесит. О, Валерия Владимировна, хватит придумывать, что вы хорошо живете. Вы а вы не любите нервничайте. Да. Вы уже на последнем издыхании от безысходности нервничаю. Начинаете все подряд. Говорить. Да нет, да мне... Лишь бы хоть как-то я меня говорю. Уколоть. Вы пока все-таки повышаете свою грамотность а и больше такие смотрите, письма Валерия никому не направляете. А то вы вообще станете нищими банкротами. Вы, в принципе, безнадежная, Валерия Владимировна. Безнадежная? Ну, денег, по отношению так, к вам, конечно, нет. Со мной разговаривать у вас вообще нет. Семья тоже помочь вам никто не может. Тоже, у нас нет такой необходимости, не чтобы мне помогали. Семьи вышли. Ну, ой, как вы меня кольнули и задели. Очень, очень, очень. Ну, ничего не получается, не старайтесь. Кредит 9.1.1. Да я не стараюсь. Отказ от оплаты вам зафиксирован. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании МБА Финансы, специалист Суходольская Оксана Александровна. Ведется запись разговора. Айман Наурзбаевна, это вы? Я. Звоним по вопросу вашей задолженности по микрозайму МИХ-кредит, который вы оформили 29 октября прошлого года. На сегодняшний день за вами числится просроченная задолженность в размере 92 630 рублей. 160 дней уже срок просрочки. Сумма к полному погашению займа 184 635 рублей. По требованию вашего кредитора до 25 апреля вам необходимо произвести оплату в полном объеме, погасить просроченную задолженность. Угу. Какого числа, через какую платежную систему вы будете вносить оплату? Слушай, а ты вот за целый день у тебя это язык не заплетается, вот это все балаболить-то. Мне кажется, даже во сне подскакиваешь. И внесите вам, оплату вам до такого-то числа. Вам не стыдно себя так вести? Ну, как Айман я себя веду? Вообще, что у вас за работа? Боже? Вы являетесь заемщиком денежных ну, средств. У вас что? Есть хоть какая-то работа? Вы взяли у меня, денежные средства есть. В долг во временное пользование и не возвращаете? У тебя, я так понимаю, нет. Это с утра до вечера. У меня долгов нет. Здравствуйте, меня зовут так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так- имущество, я не создаю проблемы своим родственникам. Ставишь его за а вы создаете проблемы вашим родственникам, долги. Потому что по месту, угу, по месту вашей по регистрации месту будет инициирована процедура принудительного взыскания. А это там процедура по месту долгам. Регистрации если вы не намерены, проходит, да? А, вон, раньше как если бы судебное заседание, решать... а потом у приставов, да, была эта процедура проходила. А теперь судебный по месту приказ выносится а потом без уже... участия. А я его отменю, что я особо такую эту... Рот-то не открывай. На основании статьи 129, дура. Вы не внесли ни единого платежа. И вы взяли что? Займ с целью я прекрасно невозврата. На этом основании ничего. Не отменю. Не показывай дальше свою безграмотность. Просто рот прикрой и положи свою эту трубочку телефона. Вопрос об оплате ты решайте скажи, во избежание чучело. Негативных последствий. Ты тоже долги взыскиваешь? От оплаты вам на сегодняшний день зафиксирован. Решайте вопрос, не накапливайте ваши долги. До свидания. Да, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Все разговоры у нас записываются. Скажите, Валерия Владимировна, это вы? Я. Валерия Владимировна, звонок поступает по поводу Метрофинанса. Сумма на сегодняшний день 45 800 рублей. Кредитору требуют оплаты в полном объеме в срок не позднее, до 25 апреля включительно. Скажите, как будете данный вопрос решать? Сейчас скажу. Никак. Сейчас скажете никак? По какой причине? Я уже все объясняла, там зафиксировано у вас. Что у вас зафиксировано? Что вы трубки вечно бросаете? Ты совсем, что ли, чокнутая? Я еще ни разу не бросила. У меня просто другие всегда специалисты звонили. А ты ни разу не звонила. Ну, понятно, другие специалисты. Я вообще вам первый раз говорю, понимаете? Всегда мы общаемся. Поэтому можете не переживать. Вы говорите зафиксированную информацию. Если бы она была зафиксирована, я бы вам это с точностью сказала бы. Теть, ну хватит пургу гнать. Я уже вам 100 раз говорила. Я не буду оплачивать. До 25 апреля должна поступить оплата. Я не буду оплачивать, потому что весь метрофинанс... Тетка, не будете в другом месте, по месту регистрации. Это петухи, а ты тетка болтливая.